Глава 17. Эмбер. Кинг Фитц. Я хотел бы снова увидеться, Супергёрл. Кинг Фитц. Не против выпить кофе? Кинг Фитц. Спасибо, что ты была сегодня со мной. Не знаю, что бы я без тебя делал. Кинг Фитц. Ты лучше всех. Кинг Фитц. Я бы хотел, чтобы мы соорудили шалаш в кафе-мороженом и остались в нем. Кинг Фитц. Я за то, чтобы мы посетили все кафе в радиусе 5 миль вокруг и составили их рейтинг. Не говоря уже о том, что меня сводит с ума отсутствие заглавных букв в сообщениях Рена, мои пальцы трясутся от ярости, когда я прокручиваю нашу переписку. И разом все те слова, которые мне так нравились, кажутся пустыми и ничего не значащими. Я не могу поверить, что выставила себя такой дурой. Я днями гуглила для него информацию о стипендии. Я помогала ему обустроить комнату, чтобы он хорошо себя чувствовал в новом доме. Я выслушивала его и часами говорила с ним о том, каково пришлось нам после того, как с папой произошел несчастный случай. Что я чувствовала такое же отчаяние, хотя была маленькой девочкой и не знала, чем это все для нас обернется. Я доверила ему все свои страхи. Думала, нашла человека, с которым могу говорить обо всем, даже о том, о чем не говорю с сестрой. И что? Теперь он устраивает вечеринку в честь новоселья, не пригласив меня и вообще не сказав мне об этом. Я думала, мы друзья. Я думала, он готов перевести наши отношения на новый уровень. Но, кажется, я ошиблась. Увидимся завтра. Это было последнее сообщение от него. Он отправил его сегодня во второй половине дня. И я была такой дурой, что сразу же ответила ему «Конечно!». Теперь я не знала, как вести себя. Твердо была уверена только в одном. Я не дам себя на съедение гневу. Я нерешительно смотрела на светящиеся клавиши телефона, подыскивая подходящие слова. «Веселого тебе новоселья, предатель!» Это звучало как-то по-детски. Я тут же стерла написанное. Уставилась в телевизор. Там Гордон Рамзи как раз орал на другого повара, и я невольно вспомнила тот вечер, когда мы с папой смотрели лучшие отрывки из этого шоу и корчились от смеха, когда Рамзи на кухне 15 минут подряд только кричал. «Может, мне снова посмотреть это видео?» «Что у тебя так вытянулось лицо, солнышко?» — неожиданно спросила мама. Я вздохнула. От нее ничего не скроешь. Рен называет меня супергероиней. А я мысленно определяю так нашу маму, потому что от нее не ускользает ничего. У тебя когда-нибудь было так, чтобы кто-то из друзей ни с того ни с сего сделал подлость? Спросила я. Мама отложила в сторону электронную книгу, которую только что держала перед носом. Задумчиво посмотрела на меня и поправила волосы. Да, в школе всякое бывало с подругами. «И как ты с этим справлялась?» — спросила я. Чаще всего не обращала внимания, но однажды решила высказаться. Это случилось после того, как одна моя подруга устроила вечеринку у себя дома в день моего рождения, и ко мне никто не пришел. «О боже, мама, это ужасно!» «Это ты про Саманту Бейкер?» — вдруг спросил отец. «Эту сволочь?» «Ангус!» — возмутилась мама. «А что, неправда? Я считаю, ты правильно сделала, что все ей высказала». Мамины щеки порозовели. «Спасибо, дорогой». «А что ты сделала?» — спросила я. «Я заявила, что мне не нравится ее поведение. При одноклассниках Саманта меня игнорировала, а как только мы оставались одни, так она сразу становилась моей лучшей подругой. Я дала ей шанс исправить ошибку. Но она не захотела. И потом не отставала я. Я перестала с ней дружить и решила, что впредь никому не позволю так с собой обращаться. Это было для меня уроком. Я научилась ценить свои чувства и желания. И тебе могу посоветовать то же самое, Эмбер». Я подумала над ее словами. Я сказала ей, что мне не нравится ее поведение. Еще никто не обижал меня так сильно, как это сделал сегодня Рен. Может, сказать ему? Я считаю свинством, что ты устроил новоселье без меня. Я-то думала, мы друзья. Когда я напечатала эти слова, то сама себе показалась обнаженной. Такое же ощущение возникает, когда я пишу в своем блоге что-то личное и говорю о сокровенных вещах. Я сомневалась, но недолго. А потом взяла пример с мамы и отослала это сообщение. После отключила телефон и положила его на диван экраном вниз. «Спасибо, мама», — тихо поблагодарила я. «Ты хочешь мне что-нибудь рассказать, солнышко?» Я отрицательно помотала головой, прислонилась к папиному плечу и вытеснила Рена Фиджеральда из своих мыслей. Джеймс. «Итак», — сказал Алистер, чокаясь с Реном бутылкой пива. «Мне здесь нравится». Рен удивленно поднял брови и осмотрелся в своей комнате, как будто сам видел ее впервые. «Мне тоже», — поддакнул я Алистеру, причем искренне. «Может, эта комната и не такая просторная, как была у Рена раньше, и, может, стены в ней оклеены не такими бесстыдно дорогими обоями, но тут очень уютно». И Рену удалось придать ей что-то свое. Он повесил несколько картин в рамах и выставил на полке кубки по лакроссу, все, какие мы выиграли за последние годы. Алистер, Кеш и я подарили ему стеклянный набор для виски, и теперь он украшал письменный стол. Какие-то предметы мебели купили в Икее, какие-то забрали из прежнего дома Рена, а посреди комнаты лежал восточный ковер. «Дом и правда уютный?» — заметила Руби и привалилась ко мне. И я машинально погладил ее по спине, разглядывая Рена. Что-то с ним в этот вечер было не так. Он не выпускал из рук телефон и иногда минутами таращился на экран. Он казался подавленным. И я думаю, это объяснялось не только тем, что в его новой комнате не нашлось места для стульев, поэтому мы все сидели на полу. Кажется, мысли его были заняты чем-то другим. Я решил, что дело в той таинственной девушке, про которую он не хотел рассказывать неделю назад на празднике костра. «И сад у вас довольно большой», — добавил Алистер. «Если будет недоставать бассейна, мы купим тебе надувной летом». И он пошел по комнате и перешагнул через ноги Кеша, не взглянув на него. Потом сел по-турецки между мной и Реном. Кеш наморщил лоб и стал перебирать пальцами кисти ковра на полу. Я подумал, наверное, они опять в ссоре. «Мы в детстве всегда надували бассейн», — с улыбкой вспомнила Руби. «Верно», — подтвердил я. «У вас в прихожей висят настоящие фотодоказательства». Руби толкнула меня локтем в бок. Было больно, но я улыбнулся. «Только не говори, что на тех фотографиях ты в надувных нарукавниках», — сказал Алистер. «Не без того», — пролепетала Руби, слегка покраснев. Но тоже ухмыльнулась, когда я отхлебнул глоток ее колы. Я никогда бы не подумал, что она будет чувствовать себя так непринужденно в присутствии моих друзей. И был счастлив, что могу провести этот вечер вместе с ней. «Представляю, как будут рады соседки, когда ты станешь устраивать перед ними стриптиз, Рен», — размышлял Алистер. «Может, они сфотографируют тебя и повесят у себя в прихожей?» И он смешно подергал бровями. «По дороге сюда я встретил трех женщин, которые пожелали мне веселого новоселья», — добавил Кеш. «Кажется, ты произвел неизгладимое впечатление на весь квартал». Рен простонал. «Мама слишком много болтает с ними». «Так и надо, если настроен на добрососедство», — вставила пару слов Руби. «Но выглядят они все очень мило», — согласился Алистер, хотя его грязная улыбочка говорила другое. «Может, ты сам проделаешь номер с бассейном и очаруешь соседок?» — предложил Рен. «У меня не получится». «Неудивительно. С таким унылым выражением лица, как у тебя сегодня», — Кеш отодвинул от себя чипсы, которые мы передавали по кругу. Рен возмутился. «Эй, чем тебе не угодило выражение моего лица?» «Оно примерно такое же радостное, как у доски с раскаленными гвоздями. если бы у нее было лицо. Кеш сдвинул брови и мрачно оглядел всех присутствующих. Дойдя до Алистера, он слегка скривился и быстро отвел взгляд. Возникла неприятная пауза, во время которой Алистер смотрел на Кеша, наморщив лоб. Он глубоко вздохнул, и его лоб немного разгладился. «Вообще-то надо еще немного опустить уголки губ», — сказал он все с тем же мрачным видом. «Приблизительно так». Кеш на какое-то время пришел в замешательство. Но потом, когда на его губах расползлась улыбка, она, казалось, исходила прямо от сердца. Он сымитировал выражение лица Алистера. «Привет, я Рен Фиджеральд, и совсем не рад обществу. Оставьте меня в покое, дорогие соседи, чтобы я и впредь мог оставаться нелюдимым тинейджером. Большое спасибо». Мы с Алистером и Руби расхохотались. И немного помедлив, к нам присоединился и Рен. Кеш, довольный, оперся на локоть и улыбался своим мыслям. «Какие же вы мерзкие! Кто-нибудь может сказать, зачем я вас пригласил?» — спросил он, когда мы отсмеялись. «Может, за тем, что ты ценишь своих друзей и не хочешь коротать вечера без них?» — спросил я. «Или, может, тебе нужен человек, который осветит твой диван?» — сказал Алистер. «Или потому, что ты хочешь, чтобы кто-нибудь накрошил тебе крошек на ковер?» Кеш постучал по миске, и пара чипсов выпала на узорный ковер. «Эй, ковер новый!» После этого Кеш взял миску с чипсами и с улыбкой протянул ее Рену. «Люди!» — перебил Алистер Рена, когда тот как раз хотел что-то сказать. Мы все посмотрели на него. Он поднял вверх телефон, на котором появилось фото каких-то людей. Из-за фотоспышки снимок выглядел высветленным. И на первый взгляд было трудно понять, кто там изображен. «Кажется, сегодня вечеринка у Джеймса МакКормака!» «И что?» — без всякого интереса спросил Рен. «Мы все терпеть не могли МакКормака. Не потому, что он являлся капитаном команды Иствью, а потому, что он был заносчивым противным типом и всегда провоцировал нас во время игры». Я подался вперед и сощурился. И тогда понял, что имеет в виду Алистер. На краешке фото был виден человек, которого поддерживали под руки еще двое. И казалось, что его вот-вот вырвет. И этот кто-то подозрительно походил на... «Это что, Си?» — спросил Кеш, наморщив лоб. 100%! — кивнул Алистер и вопросительно посмотрел на Рена. «Выглядит погано», — сказал Рен. Я поддакнул. Сирил был бледен, как смерть. Волосы свисали на лоб сосульками. Кто-то направил на него телефон, чтобы сфотографировать, и он отгородился ладонью. Но, кажется, оказался не способен сделать как следует даже это. «А ты его пригласил?» — Рен кивнул. «Пригласил, но он не ответил». В воздухе повисло тяжелое молчание. «Как вы думаете?» — вдруг спросил Алистер. «А что, если мы нанесем МакКормаку небольшой визит?» Пол вибрирует под ногами. Музыка настолько громкая, что стены дрожат. Я протискиваюсь сквозь толпу учеников. Одни танцуют, другие пытаются сквозь шум разговаривать. Кто-то резко поднял свою бутылку с пивом так, что капли выплеснулись мне в лицо. Я сердито вытер щеки ладонью. Один из парней, которого я знаю по лакроссу, на ходу толкнул меня локтем в бок. Когда я бросил на него грозный взгляд, он ответил мне с вызовом. Но нам было не до того, чтобы отвлекаться на него. Я наклонился к Рубе, она молча шла рядом со мной. «Все в порядке?» — громко спросил я. Она кивнула и вымученно улыбнулась. Я не мог на нее обижаться за это. Вместо того, чтобы уютно сидеть у Рена, мы забились в машину Алистера, и его шофер привез нас в Иствью, где проходила эта тусовка века. Проклятый Джеймс МакКормак. «Если хочешь поехать домой», — начинаю я уже в который раз, но Руби лишь закатывает глаза. «Я останусь с вами». Она сжимает мне руку и тянет меня к лестнице, ведущей на верхний этаж виллы. Я игнорирую взгляды людей. Мы пользуемся не лучшей славой в Иствью. Мы не только раз за разом отнимаем у здешней команды лакросса победу, но еще и Алистер отличился. Дважды нападал на Маккормака с серьезными последствиями. Пока мы поднимаемся по лестнице, я слышу, как кто-то глупо задирает его. И когда я бросаю взгляд через плечо, то еще успеваю увидеть, как Кеш оттесняет плечом какого-то типа, который слишком близко подошел к Алистеру. «Не поддавайтесь на провокации», — сказал Рен, идущий впереди меня, и Руби, озираясь в поисках Сирила. Музыка гулко разносится по всему вестибюлю. Это битхаус, от которого дребезжит люстра и гудит голова. Даже жаль, что я не пьян, тогда бы не замечал этого. Но об этом не может быть и речи. Мне нужна ясная голова. «Ты хоть приблизительно представляешь, где он может торчать?» — кричит Рен. Я отрицательно мотаю головой. Дом, в котором проходит вечеринка, принадлежит родителям Маккормака. И я смутно припоминаю, что когда-то уже бывал здесь. Витые лестничные перила и жуткие картины с корзинами фруктов и старыми вазами кажутся мне знакомыми. Тогда я был настолько пьян, что теперь даже вспомнить не могу, где здесь что находится. Мы преодолеваем последние ступени и идем по холлу к двустворчатой двери. Плечи Рена напрягаются, и я, немного осмотревшись, понимаю, почему. На столе, где еще видны остатки игры в покер, стоит Сирил. Он громко подпевает песни, которая наполняет все пространство, и держит в руке стакан виски, который выплескивается при каждом его движении. Перед ним на столе девушка. Она танцует так же непринужденно и призывает выпить. Он запрокидывает голову, осушает стакан и швыряет его от себя. Стакан разбивается о стену, но это, кажется, никому не мешает. Наоборот, по залу разносится ликование. Сирил со смехом кланяется, спотыкается и удерживается за девушку. Поверить не могу, а я еще за него волновался. Рен покачал головой. «А я считаю, это только подтверждает, что твое беспокойство было не напрасным», — возразил Алистер, подходя к нам. «Своим поведением он напоминает мне декабрьского Джеймса». Это замечание подействовало на меня, как удар под дых. «Надо вытащить его отсюда», — кричу я им сквозь грохот музыки. Я переглядываюсь с ребятами, потом поворачиваюсь к Руби. «Побудешь здесь немного, мы его заберем, и тогда сматываемся». Руби озабоченно переводит взгляд с меня на Сирила. Сирил, пошатываясь на столе, громко требует спиртного. Наконец Руби кивнула, я поцеловал ее в лоб, повернулся, прошел через зал и, недолго думая, вскочил на стол. Увидев меня, Сирил наморщил лоб в недоумении. Глаза у него красные, и я не могу сказать, то ли он обдолбанный, то ли заплаканный. Его взгляд стал еще серьезнее, когда он увидел остальных, и тяжело сглотнул. Девушка, которая танцевала с ним, останавливается. Кажется, она заметила, что обстановка вдруг изменилась, и со вздохом начала слезать со стола, ища помощи. А мы с Сирилом в это время просто смотрим друг на друга. Я ищу в себе ту злость, которую испытывал к нему в последние 2 недели. Но, к своему удивлению, не могу ее обнаружить. Не могу, видя, как ему плохо в эту секунду. «Что вам здесь надо?» — промямлил он заплетающимся языком. Я тяжело сглотнул. «Мы пришли забрать тебя отсюда». Сирил покачивается сбоку на бок, не спуская с меня глаз. Взгляд у него стеклянный. «Идем», — говорю я, кивая в сторону двери. Потом хватаю его за локоть и стаскиваю со стола при помощи Рена. Вокруг слышны недовольные возгласы. Краем глаза я вижу, как кто-то занимает место Сирила на столе и от него немедленно требует, чтобы он выпил. Мы пытаемся удержать Сирила в вертикальном положении. Рен слева, я справа. Но он то и дело проседает вниз. «Проклятие, Си!» — стонет Рен. «Да можешь ты хотя бы ногами передвигать!» Сили печет что-то в ответ, но я слушаю его в полуха, потому что к этому моменту мы уже дошли до двери, и я не нашел Руби. Я тихо ругаюсь и озираюсь в поисках Алистера и Кеша, которые смотрят туда же, куда и я. «Где она?» — спрашивает Алистер. Кеш, самый высокий из нас, осматривается по сторонам. Когда его взгляд омрачается, я понимаю, что он, должно быть, ее увидел. «Она стоит у галереи с Маккормаком», — добавляет он. Я вешаю руку Сирила на плечи Кешева и немедленно бегу к ней. «Боффорд!» — говорит Маккормак, заметив меня. Он опирается одной рукой о перила рядом с Руби. В другой руке у него бокал, который он поднимает, приветствуя меня. «Как хорошо, что вы появились! Я совсем не могу припомнить, чтобы приглашал вас!» Тон у него вежливый, почти такой, каким приветствуют старых друзей. Но мы знаем, что все в точности наоборот. «Как я вижу, вы беспокоитесь за этого лузера», — продолжает Маккормак. Он с отвращением кривится, оглядывая Сирила с головы до ног. «Этот идиот заблевал весь туалет!» Я не хочу поддаваться на его провокацию. Действительно не хочу. Но тут он отрывает руку от перил и кладет ее на бедро Руби. «А тебя что привело сюда?» Она отпрянула от Маккормака в тот самый момент, как я сделал шаг вперед. Я открываю рот, но Руби опережает нас всех. «Не трогай меня», — говорит она вполне дружелюбным тоном. Я беру ее за руку, как только она оказывается рядом со мной. Маккормак смотрит то на меня, то на Руби. Его насмешливая ухмылка становится шире. «Как мило! Теперь, когда мы все прояснили, убирайтесь отсюда! Отбросов вроде вас здесь не хватало!» Я чувствую, как свободная рука автоматически сжимается в кулак. «Следи за словами!» — рычу я. «Да ладно тебе, Джеймс!» — тихо предостерегает меня Рен. «А ты лучше следи за своей баллонкой, Боффорд!» Я сделал шаг к нему, но откуда-то возник Алистер и удержал меня за локоть. Я гневно сверкнул на него глазами. «Ты тоже обругал меня в тот раз, когда я бросился на этого придурка, поэтому не смотри так!» — возмутился он. «У нас есть важные дела!» Я понимаю, что он прав, и все равно во мне кипит злость. Одно дело, когда Маккормак по-дурацки задирает меня. Но он оскорбил моих друзей и Руби. И во мне все взывает к тому, чтобы я показал ему, что думаю об этом. Но потом я взглянул на Руби и подумал о том, что решат ее родители, если я приду домой с синяком под глазом или с ободранными костяшками пальцев. Это однозначно плохо. Я тяжело сглатываю и рывком отворачиваюсь. Кеш и Рен поддерживают Сирила, а я веду за руку Руби. Мы вместе покидаем вечеринку.